Глава 49. Маленькая господская усадьба. Четверг, 6 октября. Дикие гуси летели вдоль реки Кларельвин до большого железоделательного завода Мункфорс. Там они свернули на запад к долине Фрюксдален, но не успели они долететь до одного из озер Фрюкеншуарна, как стало смеркаться, и они опустились на поросший лесом холм посреди топи. Болото было прекрасным ночным пристанищем для диких гусей, но мальчику показалось, что там ужасно грязно и сыро, и он не прочь был подыскать себе лучшее место для ночлега. Еще с воздуха он видел у подножья лесистого кряжа несколько усадеб и решил отправиться на их поиски. Идти туда пришлось дольше, чем он думал, и не раз ему хотелось вернуться назад. Но, наконец, лес вокруг начал редеть, и мальчик вышел к проселочной дороге, которая проходила по лесной опушке. От дороги красивая березовая аллея вела в какую-то усадьбу, и он поспешил туда. Сначала мальчик попал на задний двор, огромный, как городская площадь, и окруженный со всех сторон длинными красными надворными постройками под одной крышей связью. Нильс пересек задний двор и увидел еще один двор. Там стоял жилой дом с боковым флигелем. Позади виднелся заросший сад. К дому вела песчаная дорожка, перерезавшая большую лужайку перед ним. Сам дом был мал и невзрачен, зато лужайку окаймлял ряд прекрасных высоких рябин, стоявших там тесно и разросшихся так густо, что они образовали вокруг нее настоящую зеленую стену. Мальчику показалось, будто он попал в какую-то чудесную горницу с высокими сводами. Над ней покоилось прекрасное блекло-голубое небо, а рябины с их чуть пожелтевшими листьями были унизаны тяжелыми оранжевыми кистями. Трава на лужайках была еще зеленая, но в тот вечер сверху лился сильный сверкающий лунный свет. Он озарял траву столь ярким сиянием, что она блестела точно серебро. На дворе не видно было ни души, и мальчик мог свободно разгуливать, где хотел. Когда же он вошел в сад, то сразу повеселел, сколько же тут ягод. Сначала он было полез на невысокую рябину, но не успел добраться до первой кисти, как обнаружил куст черемухи, тоже весь усыпанный ягодами. Съехав вниз по стволу деревца, он забрался на черемуху, но тут же заметил куст смородины, на котором тоже еще висели длинные красные кисточки. И тут он увидел, что весь сад зарос крыжовником, малиной и шиповником. Повсюду ягоды, спелые семена, битком набитые зернами колосья, а чуть подальше, на огородных грядках, еще оставалось и брюква, и репа. На дорожке же... Нет, он просто не поверил своим глазам. На дорожке лежало большое спелое яблоко и блестело, озаренное ярким лунным светом. Взяв яблоко, мальчик уселся на краю лужайки и начал отрезать от него перочинным ножом маленькие кусочки. Если бы везде так легко можно было добыть вкусную еду, то, пожалуй, не такая уж эта беда на всю жизнь остаться домовым, — подумал мальчик. Он ел в раздумье яблоко, а потом задал самому себе вопрос, не лучше ли поселиться здесь, а дикие гуси пусть летят на юг без него. Не знаю только, как объяснить Мортону гусаку, почему я не могу вернуться домой, — думал он. Пожалуй, лучше мне с ним расстаться навсегда. Я бы мог делать себе запасы на зиму, как белки, а если жить в темном уголке конюшни или хлева, то и не замерзнешь. Только он об этом подумал, как услыхал над головой легкий шорох, и спустя миг кто-то, похожий на короткий березовый пенек, опустился рядом с ним на землю. Пенек вертелся и ворочался во все стороны, а две светлых точечки на его верхушке горели точно угольки. Колдовское наваждение, да и только. Но вскоре мальчик разглядел, что у пенька крючковатый клюв, а вокруг горящих глаз торчат перья. И тут же успокоился. «Какое счастье встретить хоть одну живую душу!» — сказал он. «Может, ты, Фру-сова, расскажешь мне, как называется эта усадьба и что за люди тут живут?» В тот вечер сова Неясыть, как и во все другие осенние вечера, сидела на перекладине большой лестницы, приставленной к крыше дома, и, высматривая крыс, не отрывала глаз от посыпанных гравием дорожек и зеленых лужаек. Но, к ее удивлению, ни одной серой шкурки так и не мелькнуло. Зато она увидела, как кто-то, похожий на человека, хотя во много раз меньше ростом, копошится в саду. — Так вот кто отвадил отсюда всех крыс, — подумала сова. — Только кто бы это мог быть? Это не котенок, не белка и не ласка. Я-то считала, что птица, которая столько лет прожила при старинной господской усадьбе, сколько я, должна бы знать уже все на свете. А я никак не возьму в толк, кто это такой. Сову разбирало страшное любопытство. Из-под своей стрехи она долго таращила горящие глаза на удивительного малыша, разгуливавшего по дорожкам, а потом, не выдержав, слетела вниз на землю, желая разглядеть его поближе. Когда мальчик заговорил, сова, наклонившись вперед, уставилась на него. — Ни когтей, ни колючек у него нет, — подумала она. — Но кто его знает, может, у него ядовитый зуб или какое-нибудь другое оружие, пострашнее. Надо разузнать, что это за птица, прежде чем броситься на него. — Усадьба зовется Морбака, — произнесла вслух сова. — И в прежние времена здесь жили господа помещики. А сам-то ты что за птица? — Я вот все думаю, не переселиться ли мне сюда, — не отвечая на вопрос совы, сказал мальчик. — Как, по-твоему, стоит это сделать? — Здесь теперь не то, что прежде. От старой усадьбы мало что осталось, — ответила сова. — Но к этому можно претерпеться. Правда, все зависит от того, чем ты думаешь кормиться. Уж не собираешься ли ты заняться охотой на крыс? — Да нет, что ты! — воскликнул мальчик. — Как бы крысы меня самого не съели, прежде чем я причиню им хоть малейший вред. — Как бы узнать, неужто он и впрямь так безобиден, как кажется? — подумала сова. — Надо все же попытаться. Взмахнув крыльями, она взлетела над Нильсом Хольгерсоном и вонзила когти в его плечо, нацеливаясь выклюнуть ему глаза. Заслонив глаза одной рукой, мальчик другой попытался высвободиться, понимая, что жизни его грозит настоящая опасность. «Неужели на этот раз и в самом деле конец?» — подумал он и стал отчаянно звать на помощь. «А теперь я должна рассказать о том, как все удивительно получилось. В тот самый год, когда Нильс Хольгерсон летал по свету со стаей диких гусей, одна писательница задумала сочинить книгу о Швеции, книгу, которую дети читали бы в школах. Она долго вынашивала замысел этой книги, от Рождества до самой осени, но так и не написала ни строчки. Под конец ей это ужасно надоело, и она сказала себе: «Это тебе не по плечу. Садись-ка лучше, да сочиняй обычные свои сказки и прочие истории. И пусть кто-нибудь другой напишет эту книгу, поучительную и серьезную, в которой не будет ни одного слова неправды». Она почти твердо решила отказаться от своего намерения, хотя ей представлялось очень заманчивым написать что-нибудь увлекательное о Швеции. Да, трудно было расстаться с мечтой, но неожиданно ей пришло в голову: может быть, работа не клеится от того, что она сидит в городе, где вокруг одни лишь улицы да стены домов? Что если уехать из города туда, где она вновь увидит леса и поля? Может, там дело пойдет лучше? Она была из Вермланда и прекрасно понимала, что книгу она начнет с описания родных краев. Ну, а прежде всего надо рассказать об усадьбе, в которой она выросла. Усадьба была маленькая, отгороженная от всего мира, и там еще сохранилось немало старинных обычаев. Она думала, что детям будет любопытно узнать про все те бесконечные праздники, которые круглый год отмечали в усадьбе один за другим. Ей хотелось рассказать детям, как у них дома справляли Рождество, Новый год, Пасху и праздник летнего солнцестояния. Рассказать о том, какая мебель и утварь были в усадьбе, как выглядели поварни и клеть, где хранились съестные припасы, скотный двор и конюшня, гумно и баня. Но когда настало время писать об этом, перо не слушалось ее. Почему, она так и не поняла, но так уж во всяком случае получилось. А помнила она обо всем об этом так отчетливо, словно все еще жила в усадьбе, окруженная прежней стариной. И она сказала себе, раз уж все равно она собирается уехать из города, может, стоит съездить в старую усадьбу и поглядеть на нее еще разок, а уж потом приняться за работу. Она не была в усадьбе много лет и радовалась, что нашелся предлог поехать туда. По правде говоря, где бы она ни путешествовала, она всегда тосковала по родным местам. Да, ей довелось повидать немало чужих краев, и лучше, и красивее, но нигде она не находила того покоя и уюта, которые знавала в доме своего детства. Между тем, поездка в усадьбу была для нее не такой уж легкой, как могло показаться, ведь усадьба была продана незнакомым людям. Скорее всего, приняли бы ее хорошо, но ей не хотелось приезжать на старое пепелище ради того, чтобы сидеть и болтать там с чужими людьми. Ей хотелось побыть одной и вспомнить хорошенько, как жилось в усадьбе в старые времена. Потому-то она и решила приехать туда поздно вечером, когда все работы будут закончены, а люди разойдутся по домам. Она и представить себе не могла, что поездка в родной дом будет такой удивительной. По дороге к усадьбе ей казалось, будто с каждой минутой она становится все моложе и моложе. И вот уже вместо пожилой женщины с седеющими волосами в экипаже сидит маленькая девочка в коротенькой юбочке с длинной белокурой косой. Пожилая женщина узнавала каждую усадьбу, встречавшуюся на пути, и ей уже думалось, что дома у них и теперь все, как бывало прежде. Вот она подъезжает к усадьбе, а на крыльце ее встречают отец с матушкой, братья и сестры. Старая домоправительница подбегает к окошку поварни поглядеть, кто подъехал. Выбегают Нерон и Фрея, и еще несколько дворовых собак, и кидаются ей на грудь. И чем ближе подъезжала она к усадьбе, тем радостнее становилось у нее на душе. Стояла осень, предстояла хлопотная рабочая страда, но как раз благодаря этим-то хлопотам дома у них никогда не бывало скучно или однообразно. По дороге она видела, что с полей убирают картофель, стало быть, и дома у них заняты тем же. Сначала выроют картофель и заготовят впрок картофельную муку. Осень выдалась теплая, и она думала, что в этом году вряд ли так уж спешат все снять и убрать в саду и огороде. Кочаны капусты наверняка еще не срезаны с грядок. Интересно, собран ли хмель и сняты ли яблоки? Дома, наверное, уже началась большая уборка, когда все выметают дочисто и всюду наводят порядок. Ведь осенняя ярмарка, что считалось у них в усадьбе, особенно у прислуги, большим праздником, уже на носу. То-то радости бывало выйти вечером в день ярмарки на поварню и поглядеть на чисто вымытый, засланный ветками можжевельника пол, заново побеленные стены и начищенную до блеска медную утварь на полках под самым потолком. Да и после ярмарки не очень-то отдохнешь. Тут уже как раз самое время трепать лен. В жаркую летнюю пору лен сперва расстилают на лугу, чтобы просушить. Потом его складывают в старой баньке и досушивают, затопив большую печь. А в один прекрасный день, когда лен уже совсем высох, собирают всех женщин, что живут по соседству. Они усаживаются перед банькой и начинают трепать лен, разминают его мялками и колотят трепалами, чтобы получить из сухих жестких стебельков тонкие белые волокна. Во время такой работы женщины становятся серыми от пыли. Их волосы, платья, все сплошь усыпано костригой, но все равно женщины веселы и радостны. Весь день стучат вялки и трепала, идет нескончаемая женская болтовня, а когда подходишь к старой баньке, кажется, будто там неистовствует буря. После того, как со льном покончено, начинают печь хрустящие хлебцы, стричь овец и отпускать слуг и служанок к другим хозяевам. В ноябре предстоит убой скота, и тогда все упорно трудятся день-деньской, солят впрок мясо, заготавливая солонину, набивают колбасы, пекут кровяные хлебцы. И еще льют свечи. Примерно в эту же пору должна появиться и швея, которая обычно шьет домотканные шерстяные платья. Наступает веселая пора, когда все домочадцы, женщины и девушки, не покладая рук, вместе занимаются шитьем. Башмачник, который обувает всех в усадьбе, сидит тут же в людской и сапожничает. И никогда не надоест смотреть, как он кроит кожу, подшивает подошвы, прибивает каблуки и вставляет колечки в дырочки для шнурков. Но больше всего хлопот все-таки перед Рождеством, когда в праздник Люсии горничная уже в 5 часов утра расхаживает по дому свинцом из горящих свеч на голове и приглашает всех пить кофе. Это означает, что в ближайшие 2 недели по утрам не придется долго нежиться в постели. Надо варить пиво, вымачивать рыбу, печь и заниматься предпраздничной уборкой. Забыв обо всем, путешественница в экипаже как раз мысленно рисовала картину того, как она печет сдобное печенье и рождественские пряники в виде человечков. Неожиданно кучер остановил лошадь у самого въезда в аллею, как она и просила. Она вскочила, еще не совсем очнувшись от своих грез. О, как жутко было очутиться поздним вечером совсем одной на дороге, после того, как ей привиделось, будто она в кругу родных и близких. Она вышла из экипажа и пошла вперед по аллее, стараясь незаметно подойти к старому дому. Но разница между былым и нынешним показалась ей такой невыносимо тяжкой, что она охотнее всего повернула бы обратно. Зачем идти туда? Ведь минувшего все равно не вернешь, — заколебалась она. Однако, раз уж она приехала издалека, надо, по крайней мере, хотя бы осмотреть усадьбу. И она продолжала идти вперед, но с каждым шагом ей становилось все грустнее и грустнее. До нее доходили слухи, что усадьба очень изменилась, пришла в упадок. Может, так оно и было, но в вечерней мгле она этого не замечала. Ей даже показалось, будто там все осталось по-прежнему. Вот и пруд. В дни ее юности там было полным-полно карасей, а удить никто не смел, так как отец требовал, чтобы рыбу оставили в покое. А вот людская и кладовые, и конюшня. Над одним из ее флигелей все еще висит небольшой колокол, зывавший к обеду во время полевых работ. А вот и флюгер, показывающий, откуда дует ветер. Двор перед жилым домом по-прежнему был точно запертая со всех сторон горница, без единого просвета между деревьями. Так повелось со времен ее отца, у которого рука не поднималась срубить даже куст. Остановившись в тени большого клена у въездных ворот, она оглянулась по сторонам. И тут случилось чудо. Стая голубей прилетела и опустилась рядом с ней на землю. Ей не верилось, что это настоящие птицы, ведь голуби никогда не летают после захода солнца. Должно быть, их разбудил яркий лунный свет. Решив, видно, что наступил день, они вылетели из своей голубятни, но потом растерялись, не смогли найти дорогу обратно и подлетели к ней, чтобы она помогла им. При жизни ее родителей в усадьбе водилась уйма голубей, также пользовавшихся особым покровительством отца. Стоило кому-нибудь заикнуться о том, что можно, мол, подать к столу хотя бы одного голубя, как отец впадал в дурное расположение духа. Да чего отрадно, что эти прекрасные птицы встретили ее в старой усадьбе. Кто знает, может быть, они не случайно прилетели этой ночью. Может, они хотели подать ей знак? Они, дескать, не забыли, каким чудесным домом была для них здешняя усадьба. А может, это отец послал своих любимых птиц передать ей привет, чтобы она, вернувшись в родной дом, не чувствовала такого страха и одиночества? Когда она подумала об этом, в душе ее поднялась жгучая тоска по былым временам, и на глазах выступили слезы. Как прекрасно жилось когда-то здесь, в усадьбе! У них бывали недели неустанного труда, но бывали и веселые праздничные торжества. Днем они работали, не покладая рук, зато вечерами собирались вокруг лампы и читали Тегнера и Рунеберга, Фру Ленгрен и Фрёкен Бремер. Они сеяли рожь, но сажали также и розы, и жасмин. Они пряли лен, но пели и народные песни. Они корпели над историей и грамматикой, но ставили также и пьесы в домашнем театре и сочиняли стихи. Они хлопотали у плиты, но учились также играть на флейте и гитаре, на скрипке и фортепиано. Они сажали в огороде капусту и репу, горох и бобы, но у них был и сад, где в изобилии росли яблоки, груши и всевозможные ягоды. Они жили в уединении, но как раз поэтому и хранили в памяти столько сказок и преданий. Они носили домотканные платья, но зато были независимыми и беззаботными. Нигде во всем мире не умеют жить так прекрасно, как жили в дни моей юности вот в такой маленькой усадьбе, — думала она. Здесь в меру работали и в меру наслаждались жизнью, а радость била ключом все дни напролет. Как бы я хотела вернуться сюда насовсем. Теперь, когда я побывала в родной усадьбе, так тяжело уезжать отсюда. И, посмеиваясь сама над собой, она повернулась к стае голубей и спросила, не хотите ли слетать к моему отцу и передать ему, что я тоскую по родному дому? Я долго скиталась по чужим углам. Спросите его, не может ли он сделать так, чтобы я снова вернулась в дом моего детства? Не успела она произнести эти слова, как стая снялась с места и улетела. Она попыталась проследить за полетом голубей, но они тотчас исчезли из виду. Казалось, будто светлая вереница птиц растворилась в мерцании воздуха. Едва голуби скрылись, как вдруг из сада до нее донеслись громкие крики, и, поспешив туда, она увидела нечто совершенно удивительное. На посыпанной гравием дорожке маленький-прималенький человечек, ростом не более ладони, бился с совой неясытью. Сначала женщина от изумления не могла двинуться с места, но малыш кричал все жалобней и жалобней. Тогда она поспешила вмешаться и разняла сражавшихся. Сова взлетела на дерево, а малыш остался на дорожке, даже не пытаясь спрятаться или убежать. — Спасибо вам за помощь, — сказал он. — Только зачем вы дали сове улететь? Мне ведь не уйти, пока она сидит на верхушке дерева и караулит меня. — Да, опрометчиво с моей стороны, что я отпустила ее. — Но, может, я смогу проводить тебя домой? — спросила женщина, которая имела обыкновение сочинять сказки, но теперь была немало удивлена тем, что неожиданно наяву вступила в беседу с одним из сказочного малого народца. Но, по правде говоря, встреча эта не так уж и поразила ее. Ведь в глубине души она все время ждала, что при свете месяца у дверей старого дома с ней непременно случится какое-нибудь чудо. — Вообще-то я собирался переночевать в усадьбе, — ответил мальчик. — Если бы вы только указали мне местечко понадежнее, я бы не вернулся в лес до завтрашнего утра. — Показать тебе, где переночевать? А ты разве не здешний? — А, вы думали, я из малого народца, — сказал коротыш. — Но я такой же человек, как и вы, хоть меня и заколдовал домовой. Диковиней этого мне ничего в жизни слышать не доводилось. Не расскажешь ли, как ты попал в такую беду? Мальчик ничего не имел против того, чтобы поведать о своих приключениях, и она слушала его, и все больше и больше изумляясь, дивилась и радовалась. Ну и повезло же мне встретиться с тем, кто верхом на гусиной спине облетел всю Швецию, — думала она. То, что он рассказывает, я и опишу в моей книге. И нечего больше печалиться. Как хорошо, что я поехала домой. Подумать только, стоило мне очутиться здесь, в старой усадьбе, как сразу же подоспела помощь. В тот же миг ей вдруг пришла на ум мысль, которую она едва осмелилась додумать до конца. Она ведь послала с голубями отцу весточку о том, что тоскует по родному дому, и тут же обрела помощь в своей работе, над которой так долго ломала голову. Неужто это ответ отца на то, о чем она просила?